Мне неизвестно, в чем заключается его проступок. Мэну покачал головой и спокойно добавил: «Я отвечаю только за получение приказов от вышестоящих. Пожалуйста, проследуйте за мной и примите участие в расследовании, господин Фан Хэн. Что ж, ваша миссия провалилась. Возвращайтесь и доложите об этом». Мой Юнься слабо улыбнулся и сказал: «Пожалуйста, передайте министру Юю, что если он хочет забрать Фан Хэна, то, боюсь, ему придется приехать лично». «Хорошо, обязательно передам». Мэну кивнул Мой Юнься. С этими словами он медленно скрылся в темноте. Через 10 минут Мой Юнься, Фан Хэн и остальные пришли в чайный домик. Мой Юнься неторопливо приготовил для всех четверых чашку чая. Побить руководителя следственной группы, способного материализовать сущность третьего уровня. Мой Юнься мягко улыбнулся и отпил глоток чая. Фан Хэн, завтра твое имя будет внесено в список особо опасных людей Федерации. Может, это не так уж и плохо. Все, кто может войти в следственную группу, являются элитой Федерации. Как минимум, это игроки, вступившие в игру высокого уровня. Кроме того, Мэну, капитан 3 и краткой команды следственной группы. Люди называют его лицевым параличом. От его рук пало бесчисленное множество известных преступников Федерации. За последние несколько лет это первый случай, когда он потерпел неудачу. Тогда для меня это большая честь. Фан Хэн кивнул головой и поблагодарил Мой Юнься. Спасибо за помощь. Нет необходимости быть таким формальным. Мой Юнься махнул рукой и поставил чашку с чаем. Ладно, без шуток. Фан Хэн, я уже слышал от Цзявы о том, что случилось по дороге. Будем откровенны, ты очень заинтересован в основной сюжетной миссии 7-го сервера и хочешь посоревноваться с Федерацией, так ведь? Да, честно признался Фан Хэн. Поначалу я не очень-то и хотел, просто принял мимоходом. Однако недавние действия Федерации меня очень расстроили. Хэймэм. Мой Юнься выслушал слова Фан Хэна и подумал, что это интересно. Мимоходом взять миссию основной сюжетной линии. Как известно, Федерация потратила много сил на присвоение основной сюжетной линии. До сих пор им удалось заполучить лишь около 10 миров с основной сюжетной линией. Мой Юнься на мгновение задумался, затем кивнул и сказал: «Я слышал, что с Каухуаем из 7-го сервера зомби-апокалипсиса трудно иметь дело. Однажды он потратил целый год, чтобы уничтожить все силы антифедеральных организаций на 7-го сервере. Поэтому 7-й сервер зомби-апокалипсиса всегда был очень стабильным, находясь под его жестким контролем. Я думаю, что причина, по которой директор Юй из следственной группы действовал против тебя в этот раз, вероятно, была из-за него». Фан Хэн начал ощущать чувство тревоги. Хотя у него была метка и он мог, используя метку, спрятаться в игре, когда ему грозила опасность. Однако все время так прятаться было неприятно. «Господин Мо, у вас есть какие-нибудь предложения?» Глава 420. Контрмеры. «Если ты хочешь знать мое мнение, то я думаю, что тебе следует сдаться». «Сдаться?» Фан Хэн остолбенел. Мо Цзявый закричал: «Нет, четвертый дядя, как мы можем вот так просто сдаться? Мы же столько сил приложили. Сначала дослушайте меня». Мой Юнься помотал головой и серьезно произнес: «Все знают, что основная сюжетная линия зомби-апокалипсиса связана с темными рыцарями. Ты пробыл на 7-м сервере слишком мало времени, и Федерация слишком сильно опережает тебя. При таких обстоятельствах можешь себе представить, как трудно будет догнать их. На месте Каухуая я бы однозначно использовал все ресурсы темных рыцарей, чтобы оказать на тебя давление. Ему даже не нужно действовать самому, чтобы усложнить твое продвижение внутри темных рыцарей и полностью отрезать тебя от последующих миссий основной сюжетной линии 7-го сервера». Сердце Фан Хэна заколотилось. Именно об этом он и беспокоился в последнее время. Федерация могла в значительной степени влиять на темных рыцарей. Даже если ему удастся завершить цепочку миссий по убийству Кука Барна и заработать очки вклада, что уж говорить о следующих миссиях основной сюжетной линии. Вмешаться в это дело было сложно. Мо Цзявы изначально не думал так далеко вперед. После слов Мо Юнься у него похолодело сердце, и он подумал: неужели они могут пойти на такое? Это безнадежно. Все ли люди Федерации такие коварные? Ся Жажо тоже с тревогой посмотрела на Фан Хэна. Фан Хэн размышлял: то, что темные рыцари оказались в руках Федерации, просто невыносимо. Но, неужели нет другого выхода? Не совсем. Подняв голову, Фан Хэн сузил глаза и сказал: «Господин Мо, думаю, у меня еще есть шанс». «Хаэм?» Мой Юнься с улыбкой кивнул. «Не стесняйся, говори». Каухуай хочет играть, так что давайте поиграем». Фан Хэн не собирался шутить. Обдумав следующие слова, он серьезно сказал: «Я могу замедлить выполнение основной сюжетной миссии, помочь армии мусорщиков противостоять темным рыцарям. Тогда, опираясь на силу армии мусорщиков, я смогу постепенно избавиться от тех игроков Федерации, которые имеют больше очков вклада, чем я, в темных рыцарях». Все были ошеломлены. Интересная идея, но сделать это непросто. Вдобавок, насколько я знаю, такого прецедента не было. Кроме темных рыцарей, другого способа завершить основную сюжетную линию не встречалось. «Тогда не торопись, ничего не имею против. Я верю, что всегда найдется другой способ решить все. Я могу не торопиться и найти его». Фан Хэн развел руками. «Если не с темными рыцарями, почему бы не попробовать пойти по пути Кука Барна?» Мо Цзявый был озадачен. «Кук Барн? Что это значит?» Увидев недоумение на лицах всех присутствующих, Фан Хэн пояснил: «Кук Барн также связан с метеоритом первого поколения в основной сюжетной линии. Возможно, он может послужить толчком к выполнению основной сюжетной линии. Такого прецедента еще не было, но это не значит, что его не существует, верно?» У Фан Хэна было смутное ощущение, что основатель армии мусорщиков, Кук Барн, должен что-то знать. Была вероятность, что он сможет выведать у него подсказки, связанные с миссией основной сюжетной линии. Разве в прежнем мире концовки игр не делились на плохие и хорошие? Если помочь Куку Барну уничтожить весь мир, выполняя плохую концовку, то и это можно считать завершением основной сюжетной линии. Если прецедента не было, это не значит, что его нет. Решений всегда больше, чем трудностей. Даже если я потерплю неудачу, то смогу истощить силы Федерации и выместить свой гнев, а заодно получу от Кука Барна кое-какие подсказки, связанные с основной сюжетной линией. Если ничего не выйдет, я могу просто уничтожить темных рыцарей. Просто переверну весь стол и прекращу игру. Тогда никто не сможет взять миссию основной сюжетной линии. Потрясающе! Это возможно? Почему я до этого не додумался? Внимательно обдумав слова Фан Хэна, Мо Цзявый хлопнул в ладоши и был приятно удивлен. Как свойственно Фан Хэну, столько было таких причудливых и ярких операций. Мо Юньсе промолчал и только улыбнулся, посчитав, что это может быть методом. Только метод этот слишком идеалистичный. Обычные игроки не могли присоединиться к армии мусорщиков под сильным давлением Федерации, не говоря уже о том, чтобы запустить линию миссии армии мусорщиков. Легче сказать, чем сделать. Это равносильно тому, что вполне злодейская линия миссии приведет к гибели, а ведь подавляющее большинство игроков на выживание и Федерация стоят на разных позициях. Даже антифедеральные организации редко ведут себя настолько безумно. Подумав об этом, Мо Юньсе решил, что это очень интересно. С таким противником, как Фан Хэн, Федерация будет чувствовать себя очень неуютно. С нетерпением жду, каким станет Фан Хэн, когда вступит в игру высокого уровня. Фан Хэн спросил: «Господин Мо, что вы думаете о моем плане?» «Вполне разумная идея. Думаю, что раз уж ты принял решение, то можешь смело и без всяких опасений осуществлять все. Я останусь здесь на это время. Люди из Федерации не будут тебя беспокоить». Мо Юньсе поднял чашку с чаем. «Успехов!» «Спасибо, господин Мо». 2 часа ночи. В муниципальном бюро инспекции. Начальник бюро инспекции Федерации Цао Бучунь торопливо вышел своего из кабинета. Он постучал в двери, толкнув ее, вошел. «Директор Юй, вы так поздно пришли, чтобы лично доложить, как обстоят дела с Мэну». Юй Фэюй закрыл папку в своей руке. Именно он приказал привести Фан Хэна для расследования. Он знал, что сегодняшняя попытка Мэну, скорее всего, не увенчается успехом. В последние годы компания «Тяжелая промышленность Северной реки» вела себя тихо, но высшие чины Федерации прекрасно понимали, что компания «Тяжелая промышленность Северной реки» не отличается покладистостью и добродушием. В этот раз Мэну попросили приехать только для того, чтобы прояснить ситуацию и дать достойное объяснение седьмому серверу, позволяющее сохранить лицо. У бюро инспекции было много дел, и не было необходимости тратить силы и средства на игровой мир низкого уровня. Однако на этот раз лицо Цао Бучуна было мрачным. «Директор Юй, возникла проблема. 10 минут назад подтвердилось, что Мэну мертв». «В каком смысле?» Зрачки Юй Фэюя сузились. За короткое мгновение в его голове промелькнуло несколько мыслей. «Кто это сделал? Это тяжелая промышленность Северной реки? Я так не думаю. После того, как руководитель МЭН покинул тяжелую промышленность Северной реки, он доложил мне об общей работе. Но было уже поздно, поэтому я сказал ему, чтобы он пока вернулся и отдохнул, а завтра я попрошу кого-нибудь заполнить для него подробный отчет о выполнении задания. Цао Бучун вспоминал события ночи. Около 10 минут назад в полицейский участок поступило сообщение о том, что на обочине дороги обнаружен труп. Инспекционная группа при первой же возможности осмотрела место происшествия. По предварительным данным, это не похоже на семью Мо из тяжелой промышленности Северной реки. Судя по следам, оставленным на месте преступления, есть большая вероятность, что это дело рук получеловека. Юй Фэйюй нахмурился, услышав это. Получеловек. Предварительное вскрытие показало, что на поверхности тела не было внешних повреждений. Органы взорвались, что и привело к смерти. На месте смерти присутствовали следы провокации и выплеска гнева. Провокация. Юй Фэйюй встал и поднял пальто. Пойдем со мной на место происшествия. Поговорим по дороге. Глава 421. Контратака. После того, как Мо Юньсиа проболтал с ним о деталях игры почти всю ночь, несколько сумбурные и хаотичные цели Фанхана прояснились. Они проговорили до рассвета, после чего вернулись в свои комнаты и легли спать. На этот раз Фанхан спал крепко. Рано утром следующего дня Фанхан, как обычно, вышел в интернет. Как только он вышел в сеть, сразу же появился ряд игровых подсказок. Подсказка. Во время вашего отсутствия в сети город в южном районе подвергся нападению. Подсказка. Высокоуровневый элитный боец армии мусорщиков Уки возглавил команду, чтобы отразить набег. Вы получили 21983 очка вклада армии мусорщиков. Израсходованы материалы склада и зелья военачальника, измененные, 425. Подсказка. Во время боя ваша команда убила одного из членов темных рыцарей. Ваша дружба с темными рыцарями значительно ослабла. Подсказка. Ваша дружба с темными рыцарями перешла в ненависть. Подсказка. Ваша дружба с Айлием сильно ослабла. Подсказка. Ваша миссия убийства Кука Барна была затронута. Провал по умолчанию. При взгляде на игровые подсказки лицо Фанхана потемнело, и он погрузился в молчание. Внутри него кипела ярость. Миссия была провалена, а все его старания пошли на смарку. Федерация. Подлые сволочи. Мо Юньсиа не ошибся. Они предвидели, что Федерация будет использовать темных рыцарей для давления на него. Фанхан и Мо Юньсиа ожидали, что все это произойдет. Они долго обсуждали это весь вчерашний вечер и наметили способы предотвращения малейших шагов Федерации, но то, что Федерация использовала темных рыцарей для давления на него, было просто невозможно предотвратить. В глубине души Фанхан все равно чувствовал злость. «Кажется, я впервые провалил миссию. Более того, миссию основной сюжетной линии. Я явно был близок к вступлению в контакт с Куком Барном, а до завершения миссии оставалось совсем немного». Сделав глубокий вдох, Фанхан попытался успокоиться. «Я не могу успокоиться. Да как это можно вынести? Переключусь на армию мусорщиков и сразу же отправлюсь на поиски миссии основной сюжетной линии по армии мусорщиков, если она вообще существует». В голове Фанхана проносились разные мысли, и он чувствовал себя крайне огорченным. С мстительным настроем он открыл панель персонажа и нашел одну из миссий по зачистке. Название миссии. Зачистить Южный район. Описание миссии. Зачистите все убежища игроков в Южном районе. Награда за миссию. Очки вклада, очки выживания и различные виды припасов. Более не собираюсь выполнять миссию основной сюжетной линии 7-го сервера. Просто повеселимся. Злобно подумал Фанхан. Он открыл детали миссии и просмотрел все убежища в пределах Южного района. После всего произошедшего Фанхану не нужно было беспокоиться об ограблении убежищ Федерации. Федерация располагала двумя крупными убежищами в этом районе, тремя центральными убежищами, а также более чем десятком мелких убежищ и точек сбора ресурсов. Впрочем, миссия основной сюжетной линии 8-го сервера все еще находится на стадии исследования, и на это уйдет еще какое-то время. Раз уж мне пока нечем заняться, помогу злодеям в борьбе с Федерацией, а начну с убежищ Федерации. Застану их врасплох и заработаю очки вклада. Закрыв карту, Фанхан тут же собрал Осборна и его новых подчиненных в центре площади. Дуэтуки и Хуаньтай были элитой армии мусорщиков и только что получили звание регионального командира. Прошлой ночью под их руководством был успешно отражен вражеский рейд, и они были в отличном расположении духа. Главнокомандующий Фанхан. Да, Фан Хэн оглядел своих солдат и глубоким голосом сказал: «Распределите боевые припасы и приготовьтесь к бою. Через 30 минут все вы последуете за мной, чтобы атаковать цель, убежище 16. Уки и Хуань Тай встрепенулись, в их глазах вспыхнуло волнение. Когда они прибыли сюда, то забеспокоились, услышав, что Фан Хэн – зельевар. Но действия Фан Хэна развеяли их опасения. Они вдвоем закричали в унисон: «Да, командир, зомби-апокалипсис Федерации, командный пункт 7-го сервера». Федерация вместе с основными игровыми гильдиями 7-го сервера сражалась с армией мусорщиков, которую тайно контролировал Фан Хэн, целых 3 дня. За это время у Кау Хуэя не прекращала болеть голова. Во всех зонах сражения, кроме южного района, Федерация имела огромное преимущество, а армия мусорщиков теряла позиции. Лишь из южного района каждый день приходили печальные вести. Пока вчерашним днем последнее крупное убежище Федерации в южном районе не было полностью уничтожено. В конце концов южный район был объявлен павшим. На данном этапе Федерация была просто не в состоянии противостоять комбинации команды зомби и безумцев из армии мусорщиков. Малые убежища были почти сразу же захвачены безумными мусорщиками, а большие убежища продержались всего 2-3 дня. Подавляющие силы команды зомби были слишком ужасающими. Если днем им удавалось отбить команду тиранов с помощью крупнокалиберного и тяжелого оружия, то ночью они вновь давали о себе знать. Дважды в день они объединялись с безумными мусорщиками, издалека пожирая их энергию. У игроков не было времени на ремонт поврежденного в бою убежища, и под непрерывными волнами атак их энергия сильно истощалась. Каждый раз, когда появлялся хоть малейший признак нападения, все убежища Федерации сталкивались с огромным психологическим давлением. Не то чтобы Федерация не пыталась предпринять внезапную атаку на южный район, однако эффект был крайне ограничен. Бродящие по южному району стаи лизунов были непомерно многочисленны. Они активно нападали на проезжающие мимо машины, что затрудняло организацию эффективного нападения. Ко всему прочему, армия мусорщиков скопила часть своих сил в городе. Кау Хуэй начал даже подозревать, что в Федерации завелся крот, поскольку каждый раз, когда они совершали внезапное нападение, противник предугадывал их действия. «Тук-тук-тук, войдите!» Игрок Федерации отдал честь Кау Хуэю. «Докладываю, сэр, пришло одобрение на операцию «Гильотина». Операция «Гильотина», наконец-то ее одобрили». Глаза Кау Хуэя загорелись. «Неси сюда». Это была специальная побочная миссия, инициированная темными рыцарями. Целью операции было непосредственное убийство Кука Барна. Кау Хуэй примерно слышал об этой миссии. В рамках миссии темным рыцарям удалось разузнать местонахождение Кука Барна, основателя армии мусорщиков. Армия мусорщиков находилась под его полным контролем. Если бы все прошло гладко, то после убийства Кука Барна армия мусорщиков была бы полностью уничтожена. Но при этом семикраткая сервер также шел на большой риск. Согласно опыту, полученному экспертами от своих начальников из других серверов, после смерти Кука Барна вся армия мусорщиков на некоторое время впадала в неистовство, и их сила значительно возрастала. В этом состоянии они уничтожали все убежища игроков, что попадались им на пути. Но если выдержать этот период, члены армии мусорщиков постепенно умирали. Во всем этом был и другой неприятный момент. Выполнение последующих миссий основной сюжетной линии на 7М сервере задержится на очень длительное время. Поэтому подобный план откладывался до поры до времени. Но теперь, учитывая ущерб, нанесенный армией мусорщиков, начальство согласилось набрать различных элитных игроков из 7ГО и 8ГО серверов, чтобы сформировать элитный отряд для выполнения операции «Гильотина» и окончательно устранить Кука Барна. Глава 422. Запуск основной сюжетной линии. Бум. Бум-бум. Перед убежищем десяток тиранов молотили по развалинам убежища. Подсказка. Возглавляемая вами команда армии мусорщиков разграбила убежище среднего размера. Вы получили 23000 очков вклада армии мусорщиков. Различные ресурсы переносятся в опорный пункт, город Южного района. Ресурсы будут подсчитаны после завершения переноса. Подсказка. Вы зачистили убежище. Вы получили 26000 очков вклада армии мусорщиков. Подсказка. Ваша дружба с темными рыцарями, семикраткая сервер, значительно ослабла. Подсказка. Ваша дружба с Айлием свелась к ненависти. Подсказка. Ваша репутация в армии мусорщиков значительно повысилась. Подсказка. Ваша дружба с командирами различных районов возросла. Ваша дружба с Куком Барном. Подсказка. Уровень чести в армии мусорщиков повысился до 23-го уровня, заместитель командира. Подсказка. В настоящее время вы все еще можете получать очки вклада армии мусорщиков, но уровень чести больше не может быть увеличен за счет очков вклада. Значит, уровень чести достиг максимума. Фан Хэн молча смотрел на журнал игры, в некоторой степени ощущая скуку. Последние 3 дня он сражался с Федерацией. На него оказывалось сильное давление. К несчастью, его товарищи по команде были недостаточно сильны. Армия мусорщиков была осаждена Федерацией и силами игроков. Кроме Южного района, 4 региона, в том числе Южный регион, были уничтожены, а оставшиеся Западные и Северные регионы находились на грани. Выстояли только Восточный регион, включая Южный район. Все это произошло благодаря огромному запасу улучшенного зелья военачальника. В дополнение, моя дружба с темными рыцарями перешла в состояние ненависти. Теперь пути назад нет. Неприятностей и так хватает, пожаловался Фан Хэн. Нужно придумать другой способ помочь армии мусорщиков развиваться и расти. В противном случае я проиграю, размышлял Фан Хэн, когда в комнату вошел Осборн с 2 элитными бойцами армии мусорщиков с временного склада. Командующий армией мусорщиков, Кукбарн, хочет тебя видеть. Фан Хэн был ошеломлен. Затем появилась подсказка. Подсказка. Ваша результативная деятельность за последнее время получила одобрение Кукбарна. Подсказка. Ваш вклад соответствует требованиям. Запущена особая миссия, план Кукбарна. Подсказка. Данная миссия связана с основной сюжетной линией и окажет большое влияние на последующий мировой сюжет. Игрок, отнеситесь к выбору внимательно. Название миссии. План Кукбарна. Описание миссии. Встретьтесь с Кукбарном. Награда за миссию. Основная сюжетная линия. Это она. От одного вида этих слов Фан Хэна воспрянул духом. Я столкнулся с миссией, связанной с основной сюжетной линией. Фан Хэн не возлагал особых надежд на линию антагониста, и решил лишь попытать удачу. Он задержался на 7-м сервере, с одной стороны для того, чтобы досадить Федерации, а с другой для того, чтобы поскорее вступить в контакт с Кукбарном. Он хотел получить больше информации, связанной с основной сюжетной линией, из уст Кукбарна и по аналогии узнать о некоторых обходных путях в основной сюжетной линии 8-го сервера. Он не сильно надеялся на то, что ему удастся запустить миссию основной сюжетной линии. Фан Хэн был в прекрасном настроении. Я всегда хотел встретиться с командующим Куком. Когда мы сможем отправиться? Командующий Кук хочет встретиться с тобой как можно скорее. Если тебе удобно, мы можем выехать прямо сейчас. Машина уже ждет за дверью. Хорошо. Фан Хэн последовал за Осборном к выходу из склада. 3 больших грузовика были припаркованы на обочине дороги. Грузовики? Фан Хэн в замешательстве посмотрел на Осборна. Командующий Кук постоянно следит за тобой. Он хочет воспользоваться этим случаем, чтобы повидаться с твоими друзьями. А, тираны, о, до Фан Хэна дошло, и он махнул рукой в сторону склада позади него. 6 тиранов вышли из склада, прошли к задней части грузовика и сели в него, скрестив ноги. «Поехали», — сказал Фан Хэн, проходя к пассажирскому сиденью. Осборн окинул взглядом темный склад, сел на водительское сиденье и вместе с Фан Хэном выехал из Южного района. «Наконец-то я увижусь с Кукбарном». Фан Хэн был взволнован. «У Кукбарна я точно смогу найти подсказки касательно основной сюжетной линии». Через 5 часов грузовик въехал на горный хребет. Через зеркало заднего вида Осборн видел сотни лизунов, следовавших за ними. Они быстро ползли по земле, издавая шипящие звуки. Долго кружив по горному массиву, грузовик остановился где-то в горах. Впереди была огромная пещера. Грузовик въехал прямо в пещеру, и Фан Хэн обнаружил, что внутри пещеры находится другой мир. Внутреннее пространство пещеры было полностью преобразовано и превратилось в современную исследовательскую базу. По обеим сторонам прохода стояли элитные бойцы армии мусорщиков. Как только Фан Хэн вышел из машины, к нему направился крепкий молодой человек. Нишин Тао подошел к Фан Хэну и протянул ему руку. «Добрый день, командир Фан Хэн. Я Нишин Тао, главнокомандующий исследовательской базы. Добро пожаловать». Фан Хэн улыбнулся и протянул руку. «Здравствуйте». Бах, бах, бах. 6 тиранов спустились с грузовика и встали за спиной Фан Хэна. Нишин Тао впервые увидел тирана воочию, и в его глазах промелькнуло удивление. «Чи-чи-чи». Сразу же после этого группа лизунов обступила грузовик. Командующий Кук ждет в гостиной. Он хочет увидеть тирана, которым вы управляете. пожалуйста, возьмите с собой тирана и следуйте за мной». Осборн коротко кивнул. «Иди, командующий Кук не хочет меня видеть, я буду ждать здесь». Фан Хэн оставил лизунов на месте и, взяв с собой тирана, последовал за Нишинтао в глубины исследовательской базы. Через некоторое время Нишинтао привел Фан Хэна в комнату для совещаний. Фан Хэн впервые увидел основателя армии мусорщиков. На первый взгляд, Кук Барн был похож на умирающего старика с ограниченным сроком жизни. Он сидел в инвалидном кресле и был настолько тощим, что напоминал высохший труп. Фан Хэн подумал, а не оборвать ли ему жизнь одним выстрелом. Кто бы мог подумать, что сюжет изменится. «Здравствуйте, я Фан Хэн». Кук Барн оттолкнулся от инвалидного кресла и медленно двинулся навстречу Фан Хэну. «Тиран, очень красивая форма жизни, не правда ли?» Пара затуманенных глаз Кука Барна медленно обратилась к Фан Хэна. «Ты никогда не пил божественное зелье, командующий Кук». Фан Хэн слегка поклонился и, указав на свою голову, сказал: «Оно сделает меня нечутким здесь. Как вы знаете, я зельевар. Мне нужно сохранять ясность ума. Я слышал, что ты очень способный зельевар». Глава 423. Таинственные ящики. Кук Барн не стал углубляться в этот вопрос. Он перевел взгляд и толкнул вперед свою кресло-каталку. «Ты проделал важную для нас работу в этот период. Темные рыцари и выжившие объединили усилия, чтобы справиться с нами. Армия неоднократно терпела неудачи. Улучшенное зелье, которое ты разработал, очень помогло нам». Пока он говорил, Кук Барн приблизился к одной из стен. Он протянул ладонь и прижал ее к стене. «Я верю, что темные рыцари не смогут остановить наше восхождение». Щелк, открылась скрытая потайная дверь. Раньше это место было одним из секретных исследовательских институтов компании «Метеорит», а после катастрофы я переоборудовал это место. За потайной дверью оказался длинный главный проход. Кук Барн вкатил свою инвалидную коляску в проход. Фан Хэн посмотрел на Нишинтао и, управляя тираном, последовал за ним в проход. Идя по длинному проходу, Фан Хэн спросил: «Командующий Кук, я слышал, что вы раньше были членом темных рыцарей». «Да, очень давно. А почему вы их покинули?» «Конечно же, для того, чтобы заняться более широкими перспективами, молодой человек». Фан Хэн нахмурился. «Ты, зельевар, и даже успешно улучшил зелье военачальника. Полагаю, ты также изучил божественное зелье, верно?» «Да». Кук Барн, казалось, проверял его. Он спросил: «Тогда что ты нашел в божественном зелье?» «Червей». «Черви». «Да, черви, механизм божественного зелья, это черви». Сказав это, Кук Барн остановил инвалидное кресло. Он повернулся и встретился взглядом с Фан Хэном. В одно мгновение его лицо деформировалось. Кожа на его лице медленно сминалась. Под морщинистой кожей и мышцами Фан Хэн отчетливо видел, как слабо извиваются черви, искаженные и ужасные. Шур-шур-шурх. Черви постепенно скрылись. «Когда-то я был членом темных рыцарей. В процессе исследования метеорита первого поколения я был заражен этими червями. Червь проник в мой мозг и взял мое тело под контроль, и, чтобы предотвратить распространение, я решил уничтожить себя. Чудом, но я выжил после взрыва. Странно то, что жизнь червя в моем теле постепенно затихла. Я достиг странного равновесия с червем в моем теле. Бывает, что я чувствую его мысли». Фан Хэн нахмурился и спросил: «О чем он думает?» На лице Кука Барна появилась извращенная улыбка. «Он предложил мне сделку, от которой я не мог отказаться». Фан Хэн недоверчиво посмотрел на Кука Барна. Ему показалось, что мозг Кука Барна может быть под контролем червей. «Скоро ты все поймешь». Кук Барн продолжил двигать кресло-каталку вперед. «Поверь мне, мы все станем свидетелями новой эры, Фан Хэн». В конце прохода впереди открылась большая дверь. За дверью находился зал в форме кольца. В центре зала стояла большая механическая установка. Более десятка исследователей в синих халатах ходили по лаборатории. Что это такое? Устройство электромагнитной индукции Омега. Благодаря особому эффекту электромагнитных волн мы можем отслеживать его местонахождение. Его, Кук Барн промолчал, продолжая двигать кресло-каталку и приближаясь к большому экрану на стене. На большом экране отображалась карта зомби-апокалипсиса на седьмом сервере. На карте было два ярко выраженных красных круга. Задолго до зомби-апокалипсиса компания «Метеорит» изготовила 12 специальных ящиков. Разделив их на части, они спрятали их в разных уголках мира. Ящики были сделаны из особых металлов. Чтобы найти их, я построил башню электромагнитной индукции «Омега», которая может обнаружить местоположение секретных ящиков. Диапазон поиска главной башни ограничен. Для того, чтобы расширить диапазон поиска, нам нужно создать подцентры сигнальных башен в разных уголках мира, установить связь с главной электромагнитной башней и расширить диапазон поиска. Как видишь, пока мы можем найти местоположение только двух источников сигнала с помощью главной индукционной башни. Фан Хэн был озадачен и спросил, а что находится в ящиках? То, что даст нам силу. На лице Кука Барна появилась свирепая улыбка. Он предупредил, сила также подразумевает опасность. После того, как найдешь, передай их мне, не открывая их самовольно. Понятно? Конечно. Фан Хэн согласился и нахмурился. В его голове промелькнуло несколько мыслей. Ящики, которые спрятала компания «Метеорит». Интересно, что в них? Почему Кук Барн сказал, что они предоставят силу? А раз они предоставляют силу, то почему компания «Метеорит» спрятала их? Отбросив сомнения, Фан Хэн указал на красные круги, отмеченные на карте. «Командующий Кук, один из них находится рядом с нами?» «Да, один из ящиков я уже нашел. Осталось 11. Ближайший находится в этом месте. Будь осторожен, там находится лагерь темных рыцарей». Подсказка. Игрок выполнил миссию «План Кука Барна». Подсказка. Игрок запустил особую миссию основной сюжетной линии «Таинственный ящик». Название миссии. «Таинственный ящик». Описание миссии. Кук Барн хочет, чтобы вы отправились к месту расположения источника сигнала и отыскали таинственный ящик, спрятанный компанией «Метеорит». Описание миссии. Данная миссия окажет большое негативное влияние на основную сюжетную линию. Игрок, пожалуйста, сделайте тщательный выбор. Награда за миссию. Очки вклада миссии основной сюжетной линии. Очки вклада армии мусорщиков. Особая неизвестная награда. Фан Хэн быстро просмотрел подсказки к миссии. Так как она была связана с основной сюжетной линией, он должен был придумать, как ее выполнить. Хорошо, я понял. Я найду способ достать ящик как можно скорее. Отлично, следуй за мной. У меня есть еще кое-что, чем я хочу поделиться. Он продолжал двигать кресло-каталку, ведя Фан Хэна дальше. Выйдя из зала, все направились в специальную лабораторию на 6-м подземном этаже НИИ. Командующий Кук, более десятка исследователей приветственно поклонились. В лаборатории находилось 5 крупных культивационных капсул. Фан Хэн сузил глаза и подошел к одной из капсул. Капсула для выращивания существ высокого уровня. Даже в моем убежище на 8-м сервере нет такой. Если бы я мог забрать ее, Фан Хэн не сводил глаз с культивационной капсулы. В каждой капсуле находился зомби. Фан Хэн, в последнее время наша армия испытывает немало трудностей. Самая большая проблема – это рабочая сила. Твой приезд натолкнул меня на новые идеи. Идеи? Ты знаешь, как работает божественное зелье, поэтому должен знать и о его недостатках. Глава 424. Нападение. Человек всегда являлся очень хрупкой формой жизни. Обычные человеческие тела не могут противостоять паразитизму червей высокого уровня. Им требуется длительное время, чтобы адаптироваться к преобразованию паразитов. В этот период им также необходимо постоянно принимать питательный раствор. Процесс слишком длительный. Но зомби – совсем другое дело. С определенной точки зрения, зомби более приспособлены к червям, чем люди. Кук Барн повернулся к тирану, стоящему позади Фан Хэна. Тиран – продукт, модифицированный компанией «Метеорит», совместим по силе и ловкости. Его дизайн полон красоты, ты так не думаешь? Фан Хэн был потрясен. Вы хотите, чтобы тиран и червь слились воедино? Именно так. В последнее время я думал об исследовании зомби и червей. Я знаю, что в прошлом у компании «Метеорит» тоже был подобный проект «Немезида», но они не знали многого об исследовании их червей. Я усовершенствовал основу «Немезиды». Кук Барн посмотрел на Фан Хэна. Что скажешь? Не хочешь попробовать осуществить слияние? Хочешь, чтобы твой тиран обрел большую силу? Я смогу преобразовать уже эволюционировавшего тирана. Глаза Фан Хэна загорелись, и он тут же спросил. Это же возможно? Конечно, ты столько сделал для армии за последнее время. Это награда, которую ты заслужил. Кук Барн снова повернулся лицом к крупной культивационной капсуле. Но в настоящее время это исследование еще не закончено. Конфигурация червя и питательного раствора крайне ограничена. Нам все еще не хватает одной очень важной вещи. Фан Хэн нахмурился. Если ты поможешь мне найти ящик, я смогу сразу же произвести модификацию. Что скажешь? Перед глазами Фан Хэна вспыхнул ряд игровых подсказок. Подсказка. Игрок открыл вариант эволюции для модификации зомби-тирана, Неизвестный червь. Подсказка. После завершения модификации значение различных атрибутов значительно увеличится, что позволит тирану иметь более высокую выносливость и взрывную мощь, сохранив при этом первоначальную модификацию. Подсказка. Текущий процент успешности слияния составляет 100%. Трансформация займет 72 часа. Время трансформации можно сократить, потратив очки выживания. Подсказка. Текущая миссия игрока. Получение награды «Таинственный ящик». После завершения миссии вы сможете получить специальную возможность преобразования в культивационной капсуле. Название миссии. Неизвестный ящик. Цель миссии. Получить больше таинственных ящиков и передать их Кукубарну. Описание миссии. За каждый таинственный ящик, переданный Кукубарну, вы получите 3 шанса модификации. По мере увеличения количества переданных таинственных ящиков игрок будет получать больше возможностей для модификаций. Фан Хэн глубоко вздохнул. Его сердце пылало. Здорово. 100% на успех. После завершения трансформации тиран полностью превратится в форму жизни 4-го уровня. После объединения паразитированного лозой тирана и 3 атрибутов, присущих неизвестному червю, сила тирана сможет сравниться с обычным мутировавшим зомби 5-го уровня. Фан Хэн, найди ящик, и я помогу тебе завершить трансформацию тирана. Согласен? Фан Хэн сглотнул слюну. Он почувствовал, что у него появилась еще одна причина работать на армию мусорщиков. Договорились. Как и ожидалось, я не ошибся в тебе. Действуй, Фан Хэн. Завершив сделку с Кукубарном, Фан Хэн вернулся в город Южного района вместе со сборным. Фан Хэн открыл карту и внимательно изучил ее. Координаты таинственного ящика компании «Метеорит» совпадали с местностью лагеря темных рыцарей. Он прекрасно понимал, что если отправиться туда напрямую, могут возникнуть неприятности. Учитывая сложность миссии основной сюжетной линии, он планировал разработать план после возвращения. Но, что именно находиться в ящиках, которые ищет Кукубарн? Похоже, это связано с основной сюжетной линией. Если я заполучу ящик, то должен ли сначала открыть его? Фан Хэн засомневался. Командующий Кук очень восхищается тобой. Он редко так долго общается с кем-то. У него хороший глаз. Фан Хэн болтал со сборным, пытаясь выудить из него хоть какую-то информацию. Кстати, ты знаешь, что за ящики ищет командующий Кук? Имеешь в виду ящики, спрятанные компанией «Метеорит»? Я мало что знаю. Можешь мне рассказать? Я знаком с Куком дольше, чем кто-либо другой в армии мусорщиков. Давным-давно, еще до сформирования армии мусорщиков, мы с ним отправились в одно из аварийных убежищ компании «Метеорит» на поиски улик. Фан Хэн удивился и спросил: «Стой, а чем ты?» Еще до начала зомби-кризиса, компания «Метеорит» смоделировала события всемирного биохимического кризиса. Они построили 7 крупномасштабных убежищ по всему миру, дабы справиться с худшим, что могло произойти. Случись что-то такое, неподвластное им, компания «Метеорит» немедленно бы эвакуировалась и вошла в аварийное убежище, чтобы выжить. Фан Хэн сузил глаза и прошептал: «Кукубарн расследовал компанию «Метеорит». Осборн посмотрел на Фан Хэна через зеркало заднего вида, его глаза насмешливо вспыхнули. «Фан Хэн, как ты думаешь, каковы изначальные намерения армии мусорщиков? Уничтожить этот мир, или стать новым королем этого апокалиптического мира? А это не так, или же спасти этот мир?» В точку. Фан Хэн ошеломленно застыл, отметив слишком резкий разворот событий. Будь то зачистка территории, занятая убежищами игроков, или использование особого червя, найденного в метеорите первого поколения, для создания божественного зелья, чтобы управлять своими подчиненными, все действия армии мусорщиков соответствуют логике типичного злодея. Так почему же Осборн говорит, что армия мусорщиков хочет очистить свое имя? Странно, раз ваша цель совпадает с целью темных рыцарей, почему бы вам не сотрудничать с ними? Ты ожидаешь от этих лицемеров сотрудничества с нами? Уже радует то, что они не стали нас резать и изучать. Осборн облегченно рассмеялся и презрительно скривился. Он покачал головой и продолжил. Вначале Кук беспокоился, что черви в его теле выйдут из-под контроля и вызовут очередной бунт. Он хотел самостоятельно раскрыть секреты метеорита первого поколения. Никто не хочет нам верить. Мы можем полагаться только на себя. По мере того, как он продолжал, свет в глазах Осборна постепенно тускнел. Но после всего Кук сильно изменился. Он стал стремиться к быстрому успеху, делал все, чтобы получить то, что хотел, и ради этого он разработал божественное зелье и сформировал армию мусорщиков. Бум! Осборн едва договорил, как Фан Хэн услышал громкий звук, затем под его ногами загрохотал грузовик. Что это было? Взрыв! Осборн нажал на тормоза. Скрип! Грузовик оставил на земле длинный след от заноса. Фан Хэн нахмурился. Он высунул голову из окна грузовика и посмотрел в сторону взрыва. С гор поднималось облако густого черного дыма. В той стороне штаб-квартира армии мусорщиков. Может ли местом взрыва оказаться штаб армии? Неужели нападение? Сердце Фан Хэна сжалось в комок. Только я получил план трансформации тирана, как он оказался под угрозой кражи. Молю, только б культивационная капсула на восьмом этаже не пострадала от взрыва. Осборн тоже высунул голову из окна. Выражение его лица тоже изменилось. Он развернулся и посмотрел на Фан Хэна. Фан Хэн, возвращаемся. Не стой столбом, разворачивай. Осборн замолк. Он сразу же развернул грузовик и направился в сторону штаб-квартиры армии мусорщиков. Глава 425. Стать командующим. На их глазах из пещеры штаба армии мусорщиков вырывался густой черный дым. Все внутренняя территория была в беспорядке. Осборн загнал грузовик в пещеру. Когда он достиг глубины пещеры, Фан Хэн немедленно выпрыгнул из грузовика. Что случилось? Увидев Фан Хэна, один из бойцов тут же доложил. Командир Фан, на штаб совершено нападение. Командир Нишинтао занялся расследованием. Веки Фан Хэна дрогнули, а в сердце поднялось чувство сильного беспокойства. Назревает что-то ужасное. Может быть, Федерация сделала очередной ход? Федерация уже применяла подобную тактику на пятом сервере, и я был одним из исполнителей. В данный момент Фан Хэна больше всего беспокоила культивационная капсула на шестом подземном этаже. Он поспешно спросил, а что с лабораторией на шестом этаже? Она в порядке? Боец был явно ошеломлен, а затем ответил. Повреждения все еще изучаются. Отведи меня туда. Фан Хэн направился к внутренней части базы. Как только они достигли входа, из прохода выскочил Нишинтао с группой элиты армии мусорщиков. При виде Фан Хэна глаза Нишинтао напряглись. Командир Фан, Нишинтао остановился и произнес глубоким голосом. Господин Кук мертв. От этих слов Фан Хэн ужаснулся. Кук мертв? В следующую секунду перед Фан Хэном появилось игровое уведомление. Подсказка. Командующий армией мусорщиков Кук Барн умер. Подсказка. Моральный дух армии мусорщиков снижен на 50%. Все атрибуты каждого члена армии снижены на 10%. За городом Эдшкрик. Три члена федерации, в том числе Чен Я, несли бревна в опорный пункт армии мусорщиков. Эти несколько дней они выполняли тяжелую работу по приказу Раша. Спина Вэй Чуня ныла от усталости. Раньше он думал, что Фан Хэн разыграл их. Однако начальство приказало им продолжать таиться в армии мусорщиков и собирать информацию. Всего несколько секунд назад все трое замерли от серии неожиданных игровых подсказок. Они в недоумении смотрели друг на друга. Схожие мысли посещали их головы. Что за чертовщина? Кук Барн умер, Федерация победила, и армия мусорщиков может быть расформирована, мы можем перестать таскать бревна. Через несколько секунд Чен Я первой пришла в себя. Ребята, останьтесь здесь, я доложу и разузнаю все. Да, в штаб-квартире 7 го сервера Федерации. Кау Хуай сидел перед своим столом, его пальцы постоянно постукивали по столу. Тук-тук, постучав в дверь, солдат Федерации открыл ее и вошел. Командир, мы только что получили известие о том, что ликвидация прошла успешно. Смерть Кука Барна подтверждена. Во время операции один игрок не успел эвакуироваться и погиб. Помимо этого, части тканей тела Кука Барна, предназначенные для завершения миссии, собраны и переданы темным рыцарям. Главная задача решена. Кау Хуай медленно встал. Отлично. Кау Хуай обратился к солдату, который докладывал. Передайте всем, что члены армии мусорщиков некоторое время будут находиться в состоянии безумия. Поэтому в эти дни мы должны обороняться всеми силами. Есть, сэр, штаб-квартира армии мусорщиков. В проходе царила тишина. Кук Барн мертв, мысли Осборна помутились, а лицо стало мертвенно-серым. Всему конец, все кончено. Он прекрасно знал, что Кук Барн был единственным, кто умел готовить божественное зелье во всей армии мусорщиков. Все члены, принявшие божественное зелье, обречены на смерть, включая меня самого. 98% членов армии мусорщиков приняли божественное зелье. Что же делать? Можно ли как-то исправить все? В разгар хаоса в голове у Осборна пронеслись множество мыслей, и вдруг его осенило. Он резко повернулся и уставился на Фан Хэна. Фан Хэн, Он же выдающийся зельевар. Ему даже удалось разработать модифицированное зелье военачальника. Это доказывает, что его способности даже превосходят способности Кука Барна. Сейчас он единственный, кто может спасти нам жизнь. Осборн медленно повернул голову к Нишинтае и подмигнул ему. В этот момент Фан Хэн тоже притих. В его глазах промелькнула игровая подсказка. Подсказка. Вы провалили миссию поиск таинственного ящика. Чтоб тебя, Федерация. Фан Хэн крепко сжал кулаки, в душе проклиная себя. Это был уже его второй случай провала миссии в игре. Дважды он терпел поражение от Федерации. Основная сюжетная линия, к которой он так старательно шел, снова была прервана Федерацией. Фан Хэн глубоко вздохнул, стараясь сохранить спокойствие. Подождите-ка, после смерти Кука Барна что станет с армией мусорщиков? Распустится, очки вклада, которые я столько накапливал, пропадут. Да не может этого быть. Фан Хэн начал размышлять о том, как извлечь больше выгоды, и о том, как украсть капсулу для модификации тирана из лаборатории на 8-м подземном этаже, пользуясь хаосом после смерти Кука Барна, пока группа без лидера. Через некоторое время он определился со своим дальнейшим планом действий. Фан Хэн только поднял голову и собирался что-то сказать, как заметил, что Нишинтае и Осборн быстро обменялись взглядами. Затем они уставились на него с решительным видом. «Что случилось?» – подумал Фан Хэн. «Чего это они так смотрят на меня? Не может быть, они разгадали мой план?» Тут Нишинтае и Осборн, похоже, приняли решение и одновременно кивнули. Осборн сделал шаг вперед и опустился на одно колено. «Командующий Фан Хэн, после смерти командующего Кука мы остались без лидера. Я предлагаю вам стать новым лидером армии мусорщиков». «Что за хрень?» Фан Хэн на мгновение остолбенел. То, что сделал Осборн, превзошло ожидания всех остальных членов армии мусорщиков. Так как все НПС армии мусорщиков все еще были в шоке, Нишинтае последовал примеру Осборна, опустившись на колени. «Командующий Фан Хэн, армия мусорщиков на грани уничтожения. Я искренне советую вам стать нашим лидером. Я надеюсь, что вы сможете взять на себя ответственность за руководство армии мусорщиков». Видя это, остальная элита армии мусорщиков поняли, в чем дело. Все они опустились на одно колено и в унисон заголосили. «Командующий Фан Хэн, станьте нашим лидером». Фан Хэн открыл рот. Затем перед его взором появилась строка информации. Подсказка. «Командующий армией мусорщиков, Кук Барн умер. Текущий уровень чести игрока Фан Хэна, 23, заместитель командира, соответствуют требованиям продвижения». Подсказка. «Текущие очки репутации игрока в армии мусорщиков соответствуют требованиям продвижения». Подсказка. «Более половины НПС уровня командира и выше в армии мусорщиков достигли уровня доверия и дружбы. Игрок соответствует требованиям к продвижению». Подсказка. «Осборн и Нишинтае рекомендуют вас в качестве нового лидера армии мусорщиков. Игрок соответствует требованиям к продвижению». Подсказка. «Уважаемый игрок, теперь вы можете выбрать должность командира армии мусорщиков. Вы согласны?» Подсказка. «В случае согласия начнутся последующие соответствующие миссии. В случае отказа в качестве компенсации вы получите очки вклада в основную сюжетную линию и дружбу темных рыцарей». Подсказка. «Ваш выбор повлияет на ход основной сюжетной линии. Пожалуйста, выбирайте внимательно». Глава 426. Вымышленный бог апокалипсиса. Что? Мысли Фан Хэна на секунду перепутались. Что происходит? Раз Кук Барн мертв, я могу занять его место. Развитие событий превзошло все его ожидания. Радость заменила несчастье. Неожиданность настигла его слишком внезапно. Возможно, Федерация оказала мне большую услугу. Фан Хэн подавил радость в сердце и снова проверил журнал игры. Конечно же, принять предложение. Дружба темных рыцарей уже превратилась в ненависть. И небольшое ее увеличение нисколько не изменит ситуацию. Если я откажусь, Федерации достаточно будет разыграть маленькие хитрости, чтобы я оказался в невыгодном положении. Шанс будет только в том случае, если я присоединюсь к армии мусорщиков. Нет, шансов будет много. Возможно, мне удастся набрести на основную сюжетную линию. Фан Хэн принял решение. Согласен. Подсказка. Вы становитесь командующим армией мусорщиков. Ваш текущий уровень чести в армии мусорщиков автоматически повысился до 24 го. Вы назначены исполняющим обязанности командира. Подсказка. Вы запустили заключительную миссию основной сюжетной линии, обычная концовка, вымышленный бог апокалипсиса. Описание миссии. Большинство членов армии мусорщиков получит иммунитет к зомби-вирусу. Хотя такая способность связана с большим риском, это может быть лучшим способом сосуществования с апокалипсисом. Возьмите на себя руководство армии мусорщиков и позвольте ей занять более 85% территории мира. 7. Краткое сервер. Требования к миссии. Возглавив армию мусорщиков, занять 85% территории мира и обеспечить использование божественного зелья на уровне выше 98%. Награда за миссию. После выполнения миссии будет открыта концовка вымышленной бог апокалипсиса, класса. Вы можете получить награду за выполнение миссии и дополнительные очки вклада в основную сюжетную линию. После завершения заключительной миссии игроки на 7-м сервере будут ранжированы по количеству очков вклада в основную сюжетную линию. Игрок, занявший 1-е место, получит в собственность 7-й краткое сервер зомби-апокалипсиса. Концовка основной сюжетки. Появившиеся игровые подсказки заставили сердце Фанхана сильно забиться. После долгих усилий и времени, наконец-то получил концовку основной сюжетки таким неожиданным образом. Фанхан глубоко вздохнул, заставляя себя успокоиться. Он перепроверил игровые подсказки. Разве это не конец света? Ведь божественное зелье может привести к заражению людей неизвестным вирусом червя, а значит, все в мире будут заражены ими. Судя по подсказке, в этой игре может быть несколько концовок. Возглавить армию мусорщиков и захватить власть над всем апокалиптическим миром – лишь одна из них. Конечная награда в каждой концовке, скорее всего, тоже будет разной. Подумав, Фанхен пришел к выводу, что выполнить задание будет крайне сложно. Занять более 85% территории мира – это будет нелегко. Божественное зелье влияет на реальный мир, поэтому Федерация точно не позволит армии мусорщиков легко занять игровой мир 7-го сервера. Стоит ли идти наперекор Федерации? Фанхен прикинул в уме. Возможно, мы не проиграем. Если культивационная капсула тирана на 8-м подземном этаже все еще цела, то я мог бы бесконечно культивировать модифицированных тиранов. Что если они сразятся с Федерацией 7-го сервера? Пока армия мусорщиков достаточно сильна, нечего бояться. Впрочем, теперь, когда я стал лидером армии мусорщиков, я могу сделать стабилизатор пространственно-временного прохода на 7-м сервере, что позволит использовать силу 8-го сервера. Через некоторое время Фанхен уже имел общее видение. «Всем встать!» «Да, сэр!» Вся элита армии мусорщиков почтительно встала и отступила в сторону. «Поскольку я стал главным, мне больше не нужно возиться со сбором ящиков, и я могу спокойно отправиться на 8-й подземный этаж, чтобы использовать капсулу модификации тирана, верно?» Фанхен посмотрел на Нишинтао, стоящего рядом. «Командир Ни, как состояние нашей базы, и где нарушители?» «Мы убедились, что нарушители отступили. Они проникли сюда необычным способом, а уходя, заложили взрывчатку. Второй и третий подземные этажи штаба сильно повреждены. В дополнение к этому, сильно поврежден архив на 12-м этаже. Наши люди сейчас проводят срочный ремонт. Мы уже начали анализировать методы проникновения нарушителей». Фанхен продолжил спрашивать, а как насчет 8-го этажа? Нет проблем с лабораторией, могут ли культивационные капсулы продолжать работать? Нишинтао стало любопытно, почему Фанхен так беспокоится о 8-м этаже. Он кивнул и ответил, пока что мы не получали никаких сообщений о нападениях на 8-й этаж. Лаборатория находится в ведении доктора Дин Мин. Она должна лучше всех знать состояние культивационных капсул. Немедленно отправьте кого-нибудь уточнить состояние 8-го этажа. Где сейчас доктор Дин Мин? Она занимается срочным ремонтом оборудования на 2-м этаже. Хорошо, тогда пусть зайдет ко мне сразу после окончания ремонта. Мы вместе спустимся на 8-й этаж. Осборн и Нишинтао взглянули друг на друга, затем Осборн сделал небольшой шаг вперед. Извините, командующий Фанхен, прежде чем вы уйдете, я должен сообщить вам кое-что очень важное. Наедине. Фанхен кивнул и махнул рукой своим подчиненным. «Занимайтесь своими делами и отправьте кого-нибудь проверить 8-й этаж». «Да, сэр». После того, как все ушли, Фанхен спросил, «В чем дело?» «Командующий Фанхен, речь идет о божественном зелье». Осборн выглядел обеспокоенным. Формулой божественного зелья владел только бывший командующий Кукбарн. С тех пор, как он умер, у нас не имеется источника снабжения. Фанхен был ошеломлен его словами. Это же большая беда. Он вдруг понял, что божественное зелье – это самая большая проблема, с которой ему сейчас нужно столкнуться. По сути, божественное зелье представляло собой жидкость, питающую паразитических червей в телах членов армии мусорщиков. Если они не принимали зелье в течение некоторого времени, то паразитические черви в их телах становились беспокойными, и в их организмах происходила обратная реакция, а через некоторое время и черви, и их тела впадали в состояние неистового бешенства, пока не умирали. В это время армия мусорщиков неизбежно распадется. Осборн посерьезнел и сказал глубоким голосом: «Командующий Фан Хэн, я отдал приказ немедленно засекретить известие о смерти господина Кука. Оставшегося на складе божественного зелья хватит максимум на 3 дня. После этого у наших членов начнется синдром отмены, если мы не сможем разработать новое. Чтобы сохранить стабильность армии, предлагаю объявить о том, что вы стали новым командующим армии, после того, как мы завершим исследование и разработку божественного зелья. Согласен, ты предусмотрителен». Фан Хэн кивнул и горько улыбнулся. «Это действительно большая проблема. Разработать божественное зелье не так-то просто. Из-за червей в божественном зелье я не смог вывести формулу даже с навыками зельеварения. Подождите, Кук Барн должен был оставить после себя множество материалов для исследований. Возможно, там есть подсказки о божественном зелье. Командующий Фан Хэн, есть еще кое-что». Глава 427. Что-то, оставленное Куком. В это время Нишинтао вышел вперед. «Около 3 лет назад господин Кук сказал мне, что он хотел бы, чтобы новый командующий армией, в случае его гибели, сходил в его секретное хранилище. Там он оставил кое-что для вас». «Оставил для меня?» – удивился Фан Хэн. Затем перед его глазами появился ряд игровых подсказок. Подсказка. «Уважаемый игрок, вы запустили миссию «Кризис армии мусорщиков». Название миссии. Кризис армии мусорщиков. Уровень сложности миссии. СС. Описание миссии. Прежний командующий армией мусорщиков, Кук Барн, внезапно умер. Вы заняли должность командующего армией мусорщиков, однако столкнулись с беспрецедентным кризисом. Требование миссии 1. В течение 3 дней завершите исследование и разработку божественного зелья. Если вы не справитесь с этой миссией, моральный дух армии мусорщиков будет постоянно падать. Требование миссии 2. В течение 1 дня проследуйте за Нишинтао в секретное хранилище и найдите там предмет, оставленный Куком Барном. Если это не будет сделано, миссия будет считаться проваленной. Требование миссии 3. Поддерживайте моральный дух армии мусорщиков постоянно выше 20, максимальный показатель – 200. Как только показатель опустится ниже 40, произойдет дезертирство членов армии. Если показатель пробудет ниже 20 более часа, миссия по умолчанию будет проваленной. Текущее значение морального духа – 120. Награда за миссию. Вы станете официальным лидером армии мусорщиков и получите право командовать над всеми регионами. Наказание за провал. Армия мусорщиков будет расформирована. Все очки вклада в армию мусорщиков будут обнулены. Очки выживания будут вычтены. Фан Хэн внимательно изучил требования миссии. В общем, самой сложной частью является поиск способа изготовления божественного зелья. Может, в предметах, оставленных Куком Барном, есть какие-то подсказки по изготовлению зелья? Нишинтао и Осборн смотрели на Фан Хэна. Теперь он стал их надеждой на выживание. Фан Хэн глубоко вздохнул и сказал: «Понятно, отвезите меня туда. Я узнаю, что командующий Кук оставил мне». 10-й подземный этаж. За пределами секретного хранилища научно-исследовательского института. Выражение лиц Нишинтао и Осборна было очень торжественным. Они стояли позади Фан Хэна. В их глазах плескался страх. Фан Хэн был озадачен их странной реакцией. «Что, разве вы не чувствуете, командующий Фан Хэн?» Фан Хэн не чувствовал ничего необычного и спросил в замешательстве: «Чувствую что? Что вы имеете в виду?»